Блад плюхнулся, не раздеваясь, на кровать и погрузился в размышления. Полученная от Нолы информация разогнала усталость и заставила забыть про сон. Он вспоминал все произошедшее с ним за дни с момента появления в этом мире, перебирал в уме события, подходил к ним и так, и эдак, но данных для серьезного анализа было слишком мало. И слишком много странностей. Причем все странности упирались в доставшийся ему с подачи Гиви корабль. Промучившись так часа два, Блад решил остановиться на стоящих перед ним очередных проблемах. Это было проще. Итак, проблема номер один — Джим. Ну, с Джимом все понятно. Озабоченный подросток. Самое простое — оставить его на корабле, пока они не уладят все дела на блуде. Но это жестоко. Мальчик вырвался на волю за пределы Федерации не для того, чтобы сидеть в заперти, да и оставлять его одного на корабле чревато. Пусть лучше будет на глазах. Проблема номер два — скачковые движки. Включать их опять — чистейшее самоубийство. Значит, на блуде надо купить новые, вернее новый, один, но хороший и надежный. Однако на один двигатель у него в наличии всего лишь один золотой, и на него движок не купишь. Значит, либо на блуде надо будет денежек добыть, либо заставить раскошелиться ученых. Должны же были их в дорогу финансами снабдить. Правда, последний не самый лучший вариант. По договору их задача — горючий и провиант. Все остальное лежит на экипаже. И, наконец, проблема номер три. Белокурая девица с черной киской, величиной с приличную пантеру. Если девицу еще можно списать на призрак, вместе с Нолой и духом Йорика в юбке их здесь бродит целых три, то киска на духа ну никак не тянет. И следы после себя на полу оставляет, и в морду неплохо дает. Удивительно, что от ее лап никто еще серьезно не пострадал. Однако и киска, и остроухий призрак появились на корабле сразу после прыжка в подпространство, когда корабль развернулся в трехкилометровую громадину с кучей спасательных шлюзов и анабиозных камер, до которых они в процессе исследования не успели добраться. Но, может, эта парочка так и осталась в той дикой версии корабля? Сомнительно. Похоже, все живые существа вернулись в старый вариант каботажника, и вряд ли киска будет исключением. Но откуда она здесь, черт побери? Да какая, впрочем, разница? Если по кораблю бродит неучтенная тигра, ее надо изловить и засадить в клетку, а потом разберемся, что с ней делать. Так, а что там наш Мурзик тащился? Блад вспомнил подаренного на день рождения маме очаровательного котенка, очень скоро превратившегося в наглого рыжего кота. Мурзик конкретно тащился от сметаны, мяса и хлорки. Больше всего от последнего. Хлорка действовала на него как эротическое видео на озабоченных подростков, и он начинал кататься по полу, сладострастно мяукая и урча. А вот валерьянка, вопреки общему мнению, как ни странно, оказывала прямо противоположный эффект. Мурзик от нее шарахался, как черт от ладана. Блад спрыгнул с кровати и, не откладывая дело в долгий ящик, ринулся на корабельный камбуз. Дорога туда много времени не заняла. С сомнением посмотрев на миски, Питер остановил свой выбор на тазиках, один из которых наполнил сметаной, а другой — мясом, слегка присыпав его сверху хлоркой. Приготовил станнер и спрятался за холодильник. Запахи потихоньку распространялись через систему вентиляции по отсекам корабля. а тыгыдымский конь кошачьей породы все не шел. Прошел час, затем прошел второй. Ноги капитана затекли. Он собирался уже плюнуть на всю эту затею, когда со стороны коридора до него донеслись подозрительные звуки. Это были тихие и явно крадущиеся шаги. Команде и пассажирам он дал приказ отсыпаться. Все за эти сутки вымотались и наверняка уже дрыхнут в своих постелях. А значит, это безбилетный пассажир. Вот свезло так свезло. Не тыгыдымского коня, так безбилетника поймаю, — сообразил Блад. Симпатичного такого безбилетника с острыми ушами. Безбилетник на кухню заходить не стал. Прошел мимо, и его крадущиеся шаги стали удаляться. Такой расклад Блада не устроил. Покинул свое укрытие, он скользнул к двери, осторожно выглянул наружу и понял, что ошибся. Облом. Это была не эльфа. По коридору, тревожно озираясь, крался Лепестков с черным саквояжем в руках. Блад едва успел убрать голову в дверной проем, когда тот, явно не в первый раз, оглянулся на ходу. К счастью, Сергей Павлович его не заметил. «Так-так-так, ай да профессор!» — мысленно присвистнул Питер. «А не ты ли на полставки подрабатываешь в КГБ? Как нехорошо! А мы на фиолетового грешили! Что ж тебя так плохо в органах готовили? Кто так крадется? Надо с пятки на носок ступать и не сопеть при этом, как паровоз». Блад сделал паузу, дав возможность профессору скрыться за поворотом коридора. Выскользнул из кухни и начал преследование по всем правилам шпионского искусства, ориентируясь на его сопение. Преследование привело его к грузовому отсеку, в котором витали характерные ароматы зверинца. Да, зверей здесь было много, и не все из них спали. Рычание, хрюканье, повизгивание заглушили все остальные звуки. И профессор, не опасаясь больше слежки, уже более уверенно пошел к своей цели. Она располагалась совсем рядом, с входом в трюм, на втором ярусе поставленных друг на друга клеток. «Ну вот, я так и знал», — расстроился профессор, глядя на зеленую встопорщенную птицу, которая долбила клювом по стальным прутьям решетчатого дна пола. Разодранная в клочья подстилка лежала в стороне. Габариты курочки впечатляли. Но она была со страуса величиной и, главное, шипела совсем не по-куриному, пытаясь пробиться в клетку снизу. Там, на нижнем ярусе, сидел съежившийся от страха тигрокрыс размером с пекинеса, с ужасом косясь то на разгневанную курицу над собой, то на разбросанные по его клетке изумрудные яйца. «Ладно, не расстраивайся, моя золотая. Что? Всего 4 яйца? Но как же так?» Профессор выглядел расстроенным. Он явно рассчитывал на большее. Сергей Павлович открыл дверцу нижней клетки, щелчком отбросил в сторону рванувшегося на волю тигра-крыса, бережно извлек крупные зеленые яйца с изумрудной скорлупой, переложил их в свой саквояж, закрыл клетку и направился в обратный путь. Блад не стал ждать, когда столкнется с ним нос к носу, метнулся в сторону и скрылся за ближайшим поворотом коридора. Профессор покинул трюм и поспешил с добычей в свою каюту, бережно прижимая саквояж к груди. «О, Господи!» — грустно вздохнул Блад. «Неужто все так просто? Бульгарная контрабанда. А что, идеальный вариант? По накладной курочка зеленая одна? Одна. А яички, что она в пути снесет? К таможенной декларации уже отношения не имеют. Это навар, и киска чую из того же теста. Она же невидимая бывает. Легче легкого на борт незаметно протащить. Ну, профессор, ну, деляга. Завтра я с тобой отдельно разберусь. Разочарованный результатами охоты, Блад побрел назад на кухню. Сметана с мясом в тазиках оказались нетронутыми. Значит, и тут облом.